Глава 23. Дверь с щелчком открывается. «Без ключа?» Удивляюсь я. «Так умный дом же?» Поясняет босс. «Дистанционное управление. Прошу». Схватившись за ручку, он рывком распахивает дверь, галантно пропуская меня вперед. Но я, заглянув внутрь, так и зависаю, даже не переступив порог. «Ого! А почему здесь так красиво?» Спрашиваю удивленно. И дело совсем не в интерьере. На деревянном полу расставлены электронные свечи, а прямо с порога рассыпаны красные лепестки роз, которые интригующе ведут куда-то в самую глубь коридора. «А, да не обращай внимания!» Беззаботно звучит за моей спиной. «Здесь просто свидание планировалось?» «Ой!» Поднимаю ладонь ко рту. «Как неудобно-то!» «Значит, из-за этой ужасной погоды не только у меня сегодня сорвался романтический вечер?» «Да нормально все», — подбадривает босс. «Так, Стрелецкая, давай внутрь шуруй. Ну, я понял, что тебе все понравилось. У меня тут уже задница задубела на этом холоде». «Ой», — снова повторяю я, торопливо переступая порог. И босс тут же запрыгивает следом, захлопывая за собой дверь. «Заман Исхарович, а если у них все-таки получится приехать?» Чувствую, как начальник берется за мой пуховик и, охотно расставляя руки в стороны, позволяя ему беспрепятственно его стащить. Сопротивляться все равно бессмысленно. «Ну?» — хмыкает он, аккуратно расправляя его на вешалке. «Если получится, то мы их не пустим. На сегодня это только наша с тобой берлога». Слегка приподняв голову, он принюхивается. «Кстати, Ирочка, а как ты думаешь, у влюбленных лепестки к еде ведут или все-таки к кровати?» «Не знаю. Лично я бы сначала к еде разбросал. Идем проверять?» Не успеваю я даже пискнуть, как боск, цепко ухватив мою ладонь, устремляется вместе со мной вглубь коридора. А я только уворачиваюсь и перепрыгиваю, пытаясь не задеть ногами чей-то подарок. Удивительно, но босс оказался прав. Лепестки все-таки привели нас к еде. Да еще и к какой еде? Такое чувство, что стол для ужина накрывал мишленовский ресторан. Ароматные булочки, аппетитные закуски, брускетта, десерты. А когда я все-таки отрываю зачарованный взгляд от еды, то понимаю, что мы еще и стоим в безумно красивой стеклянной комнате. Вокруг приглушенный свет, а за окном со всех сторон метет настоящая зимняя метель. И ничего, кроме нее, не видно. От восторга на мгновение даже забываю про свое несостоявшееся свидание. Повезло ведь какой-то девушке. Очень. Даже учитывая, что ее свидание тоже не состоялось. Здорово ведь, что твой мужчина просто способен на такие красивые жесты. Ваш брат такой романтик, говорю я искренне. Красиво он все придумал, прямо как в сказке. Передам. Только давайте мы не будем ничего трогать. Спешно прошу, садясь на краешек стула. Просто уберем в холодильник. Они завтра приедут, разогреют, поедят. Вижу, каким возмущением загораются глаза босса в этот момент. «Ага, сейчас прям. Обойдутся. Надо будет, сами себе закажут». И тут же громко закашливается. «Босс, это же не ваше?» Напоминаю ему строго. «Стрелецкая, что нашел, то мое. Кстати, он поднимает палец. Брат говорил, что там еще стейки на кухне есть». Момент. Он мгновенно ретируется. А я решаю, что раз он в курсе про стейки, значит, можно все-таки не переживать по поводу сохранности еды. Видимо, они с братом уже обо всем договорились. Удобнее сев на стул, достаю телефон из кармана и пишу Давиду сообщение. «Я застряла в горах. Здесь сильная метель. Не могу попасть в город. Прости, пожалуйста. Может, перенести?» Напряженно зависая, не отводя взгляда от экрана. Вижу, что Давид тут же появляется в сети, читает мое сообщение и сразу выходит, так ничего и не ответив. Неужели обиделся? Может, сбросить ему видео метели, чтобы он точно мне поверил? Хотя нет, наверное, это будет уже перебор. Подумает, что я навязываюсь. Взгрустнув, подпрыгиваю на стуле от неожиданности, когда перед моим носом появляется сочное, прямо лоснящееся, идеально прожаренное мясо. Не соблаговолите ли попробовать, мадемуазель? Босс соблазнительно крутит тарелкой у моего носа. Или мне убрать это восхитительное мясо в холодильник и испортить его окончательно? Нет-нет, не надо в холодильник. Я соблаговолю. С горя решаю я. И тарелочку, которую босс искусительно держит на весу, тяну вниз, на стол. Довольно хмыкнув, босс продолжает вертеться вокруг меня. Подкладывает мне какую-то аппетитную еду в тарелку, зачем-то зажигает свечи, которые стоят на столе, и, хлопнув в ладони, гасит этим звуком электрический свет. Оглядевшись, хлопает еще раз. И после этого, где-то там, вдалеке, начинает играть тихая, медленная музыка. Ого! Представляешь, Ирочка, этот Дон Хуян даже музыку подготовил. Удивленно резюмирует, садясь напротив. Любит свою жену, хрен. Вот как заморочился. Повезло же девке, да? Ну, если опустить всю нецензурную лексику, то я точно могу с этим согласиться. Классный мужик. И жене его, правда, повезло. Отрезая себе аппетитный кусочек идеально прожаренного стейка, смотрю, как босс начинает разливать нам обоим вино. Густое, красное, как кровь, и безумно ароматное. К мясу. Галантно поясняет, пододвигая бокал ко мне. А я, глядя на напиток, благоразумно задумываюсь, стоит ли мне пить в компании своего босса. Особенно учитывая обстоятельства нашего знакомства. Может, это не к добру? Стрелецкая, я, если честно, в твоей компании пить боюсь. Тут же душевно выдает босс, наполняя свой бокал. Но надеюсь, что ты девушка порядочная, а? Я? Да-да, ты собственной персоной. И смотрит на меня при этом так подозрительно, будто это я недавно усиленно пыталась его опорочить. Смотри, домогаться по пьяни будешь? В кладовке тебя запру. Босс! Ой! «Знаю я этот твой невинный тон», – выставляет вперед ладонь. «Наслушался уже. Имей в виду. Обесчестишь – не прощу. Вообще-то, это должны были быть мои реплики. Но теперь мне приходится только обороняться. Да нужны вы мне больно». «Ну, ты так категорично тоже не говори», – примирительно отвечает. «Давай просто расслабимся, вкусно поедим, поболтаем по душам». Только, Ирочка, без пошлостей твоих вот этих, ладно? Молчу. Умница. Попробую тебе довериться. О, вот давай за доверие между нами и выпьем. Босс поднимает свой бокал. Хитрый жук, все перевернул. Но я все-таки беру свой бокал и, чокнувшись со своим боссом, с горя делаю первый глоток, косясь на потухший экран телефона. Вкусненько. И немного грустно.